так, чтобы каждый мог потешиться волю, разглядывая его. В этом и заключалось, этим и завершалось поражение. Он должен был идти с опущенной головой перед хохочущими людьми. Мать и сестры заперли Ино дома, распустили над ней крылья, как на сетке. Она сидела за 9 замками и не могла высунуть нос на улицу. А Фарнауза домашние встретили с ликованием. Его обнимали и целовали так, как будто не видели целый год. Но изъявления радости близких Фарнауза были хоть и искренними, но все же до некоторой степени сдержанными и осторожными. Когда один выражал восторг, другой сдерживал его. «Тише, не говори так громко!» Все в доме боялись Ухейро. Никто не знал, как он примет возвратившегося беглеца и вообще, чем все кончится, что принесет это происшествие их семье. Когда Попина увидела угрюмого, понурого, не разжимавшего рта Фарнауза, она перепугалась еще больше. Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что Фарнауз презирает ее, что он из-за нее убежал из дому. Страх детских лет вернулся к Попине, тот самый страх, что кричал ей в самое ухо, когда она лежала по ночам в полусне. «Ты женщина, ты даже брата должна бояться!» Но Попина не могла не радоваться возвращению брата, не любить его. За эту неделю она испытала из-за него столько горя, столько печали, столько опасений и сожалений, что ей с лихвой хватило бы не то, что на годы, а на всю жизнь. Попина не отходила от Фарнауза, обнимала и целовала его, и сама чувствовала, что эти ласки не были уже, как прежде, вызваны нежностью старшей сестры, а скорее походили на льстивое угодничество провинившегося, на скрытую мольбу о прощении, на обожествление старшего и сильнейшего со стороны младшего и слабого. От Фарнауза не ускользнула внезапная перемена, происшедшая в его сестре. Ему хотелось уйти, спрятаться от Попины, избавиться от этих приторных ласк и поцелуев, лишь раздражавших его, лишь наполнявших его печалью. И в то же время Фарнаузу было смутно жаль сестру, хотя он и не знал, за что ее надо жалеть. И однако, вместо того, чтобы ответить Попине лаской на ласку, он грубо отстранил ее и процедил сквозь зубы. «Ты о своем ребенке позаботься, а мне твои нежности не нужны». Попина вся сжалась, как побитая собака. На губах у нее застыла улыбка, жалкая, беспомощная улыбка, исказившая все лицо. Фарнаузу стало так неприятно, что он даже обрадовался, когда Калука сказала, что отец зовет его. Этой минуты все в доме ждали с замиранием сердца. Никто не мог вмешаться, никто не посмел бы встать между отцом и сыном. Все были бессильны. «Как бы этот сумасшедший не сделал чего-нибудь с мальчишкой!» — думали все в страхе. Да и самому Фарнаузу смерть казалась едва ли не легче предстоявшего свидания с отцом. Но сейчас, после невольной ссоры с сестрой, он готов был, пожалуй, войти не то что к отцу, а даже к голодному льву в клетку, лишь бы не видеть испуганного, жалкого, умоляющего лица Попины. Впрочем, когда Калука позвала Фарнауза, Попина тоже вдруг пришла в себя и крикнула ему вслед: «Не бойся, только близко не подходи». Ухейро вышивал. Он долго не поднимал головы, как будто и не заметил, что вошел Фарнауз. Покой и чистота, царившие в отцовской комнате, растрогали Фарнауза, напомнили ему никогда не виденную покойную мать. Да и в самом деле было что-то женственно-материнское в этом измученном долгой болезнью человеке с бледным изнуренным лицом, который с поистине женскими ловкостью и проворством действовал вышивальной иглой. Странно это чувство растроганности застряло в горле у Фарнауза, как шершавый округлый камешек. Здесь, в тишине и сумрачном свете отцовской комнаты, он впервые осознал, что виноват хотя бы перед этим изможденным человеком, своим отцом. Но ощущение вины одновременно и повелевало ему просить прощения и обязывало оказывать сопротивление. А Фарнауз был сейчас не в состоянии размышлять, обдумывать, делать выбор. Дрожь, начавшаяся где-то в ногах, у щиколотах, скоро поднялась до поясницы, и Фарнауз изо всех сил ущипнул себя за ляжку, чтобы унять этот невольный трепет. Ухейро поднял голову и удивленно посмотрел на сына, словно сейчас только увидел его. Видно было, что и ему трудно говорить. Он рукой показал Фарнаузу, чтобы тот сел. Фарнауз подошел, взял стул, опустился на него и весьма удивился, что это ему удалось. Он уже не надеялся на свои трясущиеся ноги. Ухейро долго еще хранил молчание. Наконец на его лице изобразилось какое-то подобие улыбки. Чувство вины у Фарнауза приобрело от этого необычайную остроту. Ухейро медленно провел рукой по лицу, словно увидел в глазах сына отражение своей улыбки и остался недоволен собой. «Что ты теперь собираешься делать?» — спросил он Фарнауза. Фарнауз хорошенько не понял, о чем его спрашивает отец, потому что в эту самую минуту внезапная судорога свела ему руку. В затекших, онемевших пальцах не было боли, но они упорно кривились и изгибались на разные лады, как сырые сучья над пламенем. «Пора тебе научиться какому-нибудь ремеслу», — продолжал Ухейро, удивленный и несколько раздосадованный молчанием сына. «Прости меня», — с трудом пробормотал Фарнауз. Больше он ничего не смог выдавить из себя. Лицо Ухейро омрачилось. Он вернулся к своему вышиванию. Ветры, дующие с моря, приносили в город затхлый запах загнивающей воды. Берег был сильно размыт. Он весь переменился, стал неузнаваемым. Море то ревело и плевалось пеной, точно чудовище, взвившееся на дыбы от того, что ему прищемили хвост, то со вздохами, с тихим шепотом, крадучись, отступала, упрямо пытаясь ускользнуть. Бедия приходил в отчаяние,